Глава 17. Было светло. Светло и хорошо. Мама сказала, что у меня высокая температура, что врач, приходивший ко мне, велел полежать несколько дней в кровати и пить много воды, хотя болен я не опасно. Вот тогда я и понял, что она обеспокоена. Но сам я не боялся, мне было хорошо. Даже когда я закрывал глаза, было светло. Свет проникал через веки и становился красным и теплым. Меня положили в мамину большую кровать, и мне казалось, что в ее комнате происходит смена времен года. Мягкая весна сменилась жарким летом, когда пот летним дождем полился у меня со лба, а простыня прилипла к бедрам, и, наконец, пришла прохладная осень, очищающая воздух и сознание. А потом снова наступала зима, и зуб на зуб не попадал, и я подолгу не мог понять, где сон, где мечты, а где реальность. Мама сходила в библиотеку и принесла мне книгу «Отверженные» Виктора Гюго. Сокращенный вариант значилась на обложке под оригинальной иллюстрацией Эмиля Бояра, изображавшей Казетту маленькой девочкой. Я читал и впадал в забытье. Впадал в забытье и читал. Добавлял и исключал. Я же не мог сказать наверняка, что написал писатель, а что досочинил я сам. Я поверил в ту историю, только не верил, что Виктор Гюго правдиво ее записал. Я не верил, что Жан Вальжан украл хлеб и из-за этого попал в тюрьму. Я подозревал, что Виктор Гюго решил не рисковать хорошим отношением читателей к главному герою и не стал рассказывать правду. Она заключалась в том, что Жан Вальжан кого-то убил. Он был убийцей. Жан Вальжан был хорошим человеком, и значит, тот, кого он убил, наверняка заслуживал смерти. Да, вот как все было. Жан Вальжан убил человека, который совершил ошибку, и должен был за нее заплатить. История с кражей хлеба меня раздражала, и я переписал повествование. Я улучшил его. Итак, Жан Вальжан был опасным убийцей, которого разыскивали по всей Франции. Он был влюблен в несчастную проститутку Фантину. Так сильно влюблен, что был готов на все ради нее. И все, что он для нее сделал, он сделал из-за влюбленности, из-за безумия, из-за поклонения, а не из-за желания спасти свою вечную душу или из-за любви к человечеству. Он покорился красоте. Да, вот как он поступил. Покорился и повиновался красоте изгнанной, больной, умирающей проститутки с выпавшими зубами и волосами. Он видел красоту там, где для других она была скрыта, и поэтому красота принадлежала только ему, а он ей. Температура начала падать лишь спустя 10 суток. Но мне они показались одним днем, и когда я вернулся в реальность, мама сидела на краешке кровати, поглаживала меня по лбу, плакала и рассказывала, как близок я был к концу. Я сказал ей, что побывал в месте, куда хотел бы вернуться. «Нет, не говори так, милый Юлов». Я прочитал ее мысли. У нее было место, куда ей всегда хотелось возвращаться, куда она уплывала, как записка в бутылке. Но я не хочу умирать, мама. Я просто хочу сочинять.